Мадрид, 932 год. Столица Испании. В самом центре Пиренейского полуострова находится Мадрид, столица королевства Испании, с населением свыше 3 миллионов человек. Это крупнейший политический, экономический и культурный центр страны. Мадрид знаменит своей борьбой против мавров, религиозными распрями, а также корридой, боем быков, а в настоящее время футбольной командой «Реал». В этом городе заметны веяния трех культур – мавританской, испанской и еврейской. Мадрид хранит также немало памятников непростой истории, когда был центром Священной Римской империи. Был также опорой католической церкви в борьбе против еретиков и начавшейся реформации. На его главной, окруженной с четырех сторон площади, Пласа Майор, на которой помещается до 50 тысяч человек, проводились самые важные события в жизни столицы Испании. Причисление к лику святых, конные турниры, корриды, сжигание еретиков. Большинство ученых склоняется к тому, что слово «Мадрид» арабского происхождения и означает «обильный источник вод». Известно, что арабы, в те времена их называли маврами, что по-гречески означает «черный», на Пиренейском полуострове появились примерно в начале VIII века. Они двигались с севера Африки и плыли через Гибралтарский пролив. В 718 году они захватили почти всю территорию Испании, включив ее в свой халифат. В начале IX века мавры прочно обосновались в центре полуострова и на одном из лесистых холмов построили крепость и рядом мечеть. Сегодня на этом месте стоит королевский дворец. Созданный арабами город насчитывал примерно 1500 человек. Датой его основания считается 932 год. Особого значения в то время эта арабская крепость-поселение не имела. Места в округе были дикие, лесистые, дорог мало, торговля велась слабо. Во время похода в 1083 году на Толедо, в то время столицу Испании, король Объединенного Королевства Леона и Кастилии Альфонсо VI Храбрый, 1043-1109, захватил по пути крепость-поселение Мадрид. Но мавры продолжали владеть еще многими землями в Испании. Объединившиеся христианские королевства Испании, Кастилия, Арагон и Леон, повели борьбу за отвоевание своих территорий, известную в истории как Реконкиста. В 1492 году объединившиеся короли Арагона и Кастилии захватили последний оплот мавров – Гранаду. Все это время Мадрид оставался провинциальным поселением в составе королевства Кастилии и Леон. В нем проживали евреи, обращенные в католицизм мусульмане, а также немногие христиане. В период охоты в окрестных лесах водилось много зверей, особенно медведей, испанские короли приезжали в Мадрид на отдых. О том времени напоминает герб Мадрида, на котором изображен медведь, поедающий ягоды земляничного дерева. Вполне возможно, что Мадрид так и остался бы малоизвестным городом центра Испании, если бы не взошедший на испанский трон молодой король Филипп II, 1527-1598, сын императора Карла V Габсбурга, 1516-1556, в правление которого Испания стала центром Священной Римской империи. Филипп II не проявлял интереса к военному делу, не принимал участия в боевых походах, предоставив все своим генералам. В отличие от отца, он любил заниматься документами, отдавать распоряжения, наблюдать за строительством. В 1561 году Филипп, очень набожный, очень работоспособный и очень нелюдимый человек, к тому же страдавший от подагры, решил соорудить недалеко от Мадрида, в суровом месте скальных нагромождений, королевскую резиденцию под названием Эскориал, которая сочетала бы в себе королевский дворец, монастырь и династическую усыпальницу. Из Толедо, который находился в 70 километрах от Мадрида, Филипп вначале передвигался в карете, а позже, когда у него усилились боли в ногах, его несли на носилках солдаты. В Мадриде, в котором тогда проживало 15 тысяч человек, он делал длительную остановку. Затем его королевский кортеж направлялся к Эскориалу. Чтобы сократить путь из столицы в свой любимый Эскориал, король решил перенести столицу из Толедо в Мадрид. Правление Филиппа II не подняло значение Испании. Поощряемая им инквизиция не способствовала развитию торговли, науки. Приток золота из заморских территорий и испанских колоний, а также чернокожих рабов, тормозил развитие собственного сельского хозяйства. На золото строились дворцы, храмы, содержалась армия. В 1588 году испанская непобедимая армада, свыше сотни боевых кораблей, потерпела сокрушительное поражение от английского флота. Разгром довершила налетевшая буря. Испания катилась к упадку, Мадрид оставался провинциальным городом. Только во времена правления испанского короля из французской династии Бурбонов Карла III 1716-1788, двоюродного брата Людовика XV, Мадрид превратился в светский европейский город со всеми столичными атрибутами. Этот просвещенный король много сделал для развития экономики города и страны. Устранил лишние налоги, дал свободу торговли хлебом, восстановил флот. Во времена дальнейшего правления французских ставленников, в том числе брата Наполеона Бонапарта Жозефа I, 1768-1844, крайне непопулярного короля, город изменил планировку, появились широкие площади. Но в 1813 году Жозеф бежал. Испанский король Альфонс XIII де Бурбон, 1886-1941, дед ныне правящего испанского короля Хуана Карлоса I, царствовал с самого дня своего рождения, но революция в Испании вынудила его в 1931 году бежать. К власти в стране пришли республиканцы. Активная политическая жизнь в стране произвела на свет множество партий. Среди них либералы, демократы, консерваторы, радикалы, анархисты. Между ними было множество противоречий, которые решить мирным путем не представлялось возможным. Страна двигалась к гражданской войне. В 1939 году победила военная диктатура. Во главе государства стал генерал Франко, 1892-1975. Во время Второй мировой войны Испания соблюдала нейтралитет. В 1947 году Испания была объявлена королевством. Но только в 1975 году, после смерти Франко, в Мадриде появился король Хуан Карлос I со своей семьей. В столице королевства началась новая жизнь. После Барселоны Мадрид – второй промышленный центр, где активно строятся автомобильные и железные дороги, в пригороде – несколько сборочных автомобильных заводов. За последние годы активизировалась банковско-финансовая деятельность. Но город отстает от остальной Европы в сфере развития высоких технологий. Зато компенсирует это увеличением потока туристов, который растет из года в год.